и ему нужно было повидаться с инженером Д. Раскин зашел к нему, но тот почему-то не пожелал с ним иметь дело. Перед самым моим отъездом из Петербурга в марте-апреле 1907 года, когда я только что начинал разоблачение Азефа, я написал в Варшаву этому инженеру и просил его приехать ко мне в былое поговорить об одном литературном деле. Д. приезжал ко мне, но из лишней конспирации не назвал своего имени и говорил о себе в третьем лице, что он приехал от Д. узнать, в чем дело. Постороннему лицу я не считал возможным даже намекнуть, зачем мне нужно видеть этого инженера. Затем мне скоро пришлось скрыться из Петербурга, и я не мог более вызвать к себе Д. Все попытки из-за границы через третьих лиц выяснить у него вопрос о провокаторе ни к чему не приводили. Я его смог вызвать к себе на свидание в Швейцарию только летом 1908 года. Мы с Д. встретились в Лозанне. Я ему поставил вопрос, не был ли приблизительно в такое-то время у него приехавший из-за границы в Варшаву какой-нибудь СССР. Д. сначала уверенно стал мне говорить, что этого и не могло быть, так как в это время он с революционерами никаких отношений не поддерживал. Я был очень озадачен его словами и мог подумать, что в сведениях Бакая, полученных им со слов третьих лиц, была какая-то ошибка. Затем Д. неожиданно мне сказал, но приблизительно в это время ко мне, ну не на квартиру, а в мою контору, заходил какой-то СССР, но он мне показался до такой степени подозрительным, что я его принял за шпиона и прогнал. Об этом господине он мог сказать только то, что его прислал Рубакин. В это время в Лозанне как раз находился Рубакин. Мы вызвали Рубакина и спросили, какого эсера он тогда посылал в Варшаву к Д. Не придавая никакого особенного значения своему ответу, Рубакин сказал Азефа. Я сопоставил рассказ Бакая со сведениями Рубакина и Д., и для меня было совершенно ясно, что в обоих случаях речь шла именно об Азефе. Мои собеседники только тогда поняли, почему это рубакинское слово «Азеф» так меня взволновало, когда я им объяснил, в чем я обвиняю Азефа и почему для меня было важно установить, что в Варшаве у Д. был именно Азеф. В то же самое время я установил, что на Азефа, как агента департамента полиции, были прямые указания еще в России в 1903, 5 и 7 годах. Все собранные мною сведения, касающиеся Азефа, переписка с Доброскоком, о свидании Бакая с Донцовым, о приезде Азефа в Варшаву, разговор с Ратаевым, об обстоятельствах обыска у Бакая в Сибири, об указаниях охранников на Азефа в 1903, 1905 и 1907 годах и так далее, я летом 1908 года подробно излагал в комиссии, назначенной для расследования слухов о провокации в партии эсеров. В ней участвовали неизбежные Натансон, Зензинов и другие. Меня выслушивали, все записывали, находили всему объяснения, благоприятные для Азефа. И во всем прежде всего видели интриги против него департамента полиции. Вера в Азефа ни у кого из членов следственной комиссии поколеблена не было. Но для меня и до сих пор непонятны некоторые эпизоды в расследовании эсерами дела Азефа. В комиссии я, например, подробно передал свои разговоры с Траубергом и Лебединцевым об Азефе, о том, что они еще в 1907 году допускали вероятность моего обвинения Азефа. Траубург даже сообщил мне о совершенно неизвестном мне тогда саратовском письме, в котором Азеф обвинялся в провокации и обещал расследовать этот эпизод. Как мне говорили эсеры в комиссии, а потом и на суде, адвокаты, через которых они имели сношение с Траубергом и Лебединцевым во время их суда, сообщали обоим им, каждому в отдельности, о том, что на воле начато расследование о центральной провокации у эсеров. Траубург и Лебединцев, оба выданные, несомненно, Азефом, по словам этих адвокатов, верили в существование центральной провокации высказывали свои подозрения на различных лиц –